Эпилог. Расположенная на окраине Санкт-Петербурга больница Святого Пантелеймона, слава круге больницы для бедных. Врачи неохотно шли туда служить. Жалование небольшое, работа непочатый край. Пациенты приходят всякие разные, иногда и пьяненького, кого привезут, или покалеченного после кулачного боя. Много тяжелых больных с запущенными формами туберкулеза. О чем рассуждать, если даже с электричеством здесь были неразрешимые проблемы? Старые провода не выдерживали, и свет частенько газ заставляет сестриц милосердия доставать керосиновые лампы. Для меня Министерство здравоохранения, на чем свет стоит, медички подкручивали фитили, больничным коридором расползался тягучий запах керосина. Вот и нынче, в канун Нового года, электрические лампы снова начали мигать. «Сейчас погаснет», — пессимистически заметил про себя молодой врач и на всякий случай нащупал в кармане халата спички. В дверь деликатно постучали, и молоденькая медсестричка Юлечка с придыханием пропела. «Господин Петров Макеев, к вам офицер, — говорит, — прямо с фронта. Шел третий год Первой мировой войны. Было так тяжко, что проигранная Россией русско-японская война теперь вспоминалась как страшный, но короткий эпизод. А в нынешней войне, в которую втянута вся Европа, конца края не видать. Одна надежда, что Новый год станет переломным, изменив ход войны в выгодном для России направлении. С фронта. Странно, пропусти. Впрочем, в этом разрешении не было никакой нужды, потому что, отстранив Юлечку, в кабинет решительно шагнул высокий, широкоплечий штабс-капитан артиллерийских войск. «Севка! Ты какими судьбами?» Я, прокидывая стул, Тимофей кинулся к князю Изерскому, обнял, крепко прижал к себе, чуть не сломав засунутый в нагрудный карман стетоскоп. «Пусти, больно!» Его сиятельство высвободился из любящей хватки друга, отстранился, чуть поморщившись, и пояснил: «Ранение в грудь». Тимофей встревожился: «Опасное?» «Надеюсь уж нет. Под Львовом зацепило шальной пулей». «Но нет, худо без добра. Не было бы ранения, не видать бы побывки. 4 дня в дороге из поезда сразу к тебе. Дай, думаю, заскочу, вдруг Тимка на дежурстве. Скоро сменюсь. Подождешь?» Всеволод корт кивнул, блаженно расстегивая шинель. «Попроси кого-нибудь отпустить извозчика». Он устроился в потертом кожаном кресле в углу кабинетика под небольшим портретом Николая II, заградив почти все узкое пространство между дверью и письменным столом. 2 года не был дома. Не ожидал, что все так изменится. «Где родители?» «Готовится к встрече Нового года. Отец сегодня выходной, а Ольга Александровна в своем благотворительном комитете. Постарели?» «Ты знаешь, по-моему, помолодели», — усмехнулся Тимофей. «Им надо было раньше обвенчаться, а не ждать 10 лет. Если мне постоянная тревога за тебя, то Ольге Александровне никто бы и 30 не дал. Представляю, каким сюрпризом будет твое появление. Вот уж подарок-то подарок, дай я на тебя налюбуюсь». Тимофей сел напротив князя, не отрываясь, глядя на его уставшее лицо с темными кругами под глазами, следами бессонницы. «Страшно на войне». «Безысходно», — чуть помолчав, — сказал Сева. «В войсках ходят различные слуги об организации заговора против самодержавия. Союзники постоянно предают, англичане, как всегда, ведут двойную игру против России. Начались перебои с снабжением армии. Не представляю, кого императору управляться всем этим противодействием власти. Мне кажется, что он слишком великодушен, чтобы жестко разобраться с заговорщиками. Он верит в человеческую порядочность. Да, это так. Хотя о чистоте методов господ революционеров говорить не приходится. Впрочем, что это мы сразу заговорили о политике? Расскажи, как Карефьева. По твоим письмам мне показалось, что ты неравнодушен к Зиночке. Я прав?» «Прав». Доктор Петров Макеев взволнованно опустил глаза, но тут же с сияющей улыбкой вновь посмотрел на Севу. «В Рождество я просил ее руки. Не успел тебе написать. Поздравляю. Теперь ты у нас счастливый жених, когда свадьба. Мы уговорились на 25 октября». «Так не скоро. Юрий Львович и Нина Павловна по служебным делам на 2 лет уехали в Швецию, взяв с собой Таню. Могут вернуться только в октябре. Вот мы и решили подождать, к тому же Зина недавно поступила учительницей в приют для девочек, теперь ее мысли заняты не женихом, а непослушными воспитанницами». Тимофей Николаевич торжественно достал из кармана круглые часы луковицу и щелкнул крышкой, украшенной гравировкой. — Однако пора собираться. Смена придет с минуты на минуту. — Надеюсь, твой коллега не задержится. — Предвкушаю минуту, когда увижу маму и Петра Сергеевича. — И Зину, — добавил Тимофей, — она придет к нам на Новый год. — Представляешь? Всеволод неловко стал запахивать шинель, кривя губы от боли. — Я встретил на фронте Коку. — Дай-ка я помогу застегнуть, а дома сделаю тебе перевязку. Тимофей принялся одевать друга. — Как? Кока? При такой склонности к авантюрам его и близко нельзя подпускать к боеприпасам. — Не угадал. Кока специализируется на подрывном деле и вполне счастлив своим выбором. Офицер подождал, пока доктор Петров Макеев переменит халат на партикулярное платье и поздоровается с вошедшим толстяком в круглых очках. — Мой сводный брат, — представил Всеволод Тимофей. Сию минуту прибыл с фронта. Рад познакомиться, потирая щеки с мороза, промурлыкал круглолицый доктор и впрямь похожий на разжиревшего кота. Желаю счастливого Нового года. Дай бог, ответно пронеслось в душе Тимофея. Счастливый Новый год — это именно то, что насущно необходимо нашей державе, уставшей от изнурительной войны. Если наступит долгожданный мир, то и нам с Зиной наверняка достанется кусочек всеобщей радости. От одной мысли о невесте хотелось петь в голос. Возвращение Всеволода казалось добрым знаком и предвестником конца мировой бойни. Положительно, Новый год будет необыкновенным. Несмотря на то, что Всеволоду не терпелось обнять родителей, он все же настоял на прогулке пешком. — Давай не будем брать извозчика. Пройдемся пешочком до электрического трамвая, — предложил он, едва оказавшись на улице под тусклым светом раскачивающегося от ветра фонаря. — Не могу надышаться петербургским воздухом. Тимофей согласно прищурился, отворачиваясь от порыва ледяного ветра. — Я тебя понимаю. Когда меня из медико-хирургической академии отправили на практику в Тамбовскую губернию, я по приезде чуть землю на вокзальном перроне не целовал. Ведь, казалось бы, Тамбов, центральная Россия, красота, простор, а нет... Подавай нам душный, мокрый Петербург. Да, наш город умеет к себе привораживать. Оба замолчали, вглядываясь в силуэты домов, проступающих сквозь ночную тьму. Краем глаза Тимофей следил за каждым движением князя, тревожа за его состояние. Хоть он и неопытный врач, только летом получил назначение в больницу младшим ординатором, но все же нужную помощь оказать сумеет. Всеволод перехватил его взгляд, усмехнулся одними губами. Не беспокойся, теперь все хорошо. Я дома с вами. Остановка трамвая была недалеко. Трамвайная ветка шла до самого дома на Новоизмайловском проспекте, где семья Макеевых снимала просторную шестикомнатную квартиру. В вагоне было пусто. Люди готовились к встрече Нового года, который, как известно, праздник семейный. Господа, извольте билеты, подошел к ним сухопарый кондуктор с брезентовой сумкой на шее. Он ловко взял деньги правой рукой, опустил их в кассу. В стремительном движении мужчины, в повороте его головы, походки Тимофей заметил нечто неуловимо знакомое, но давно забытое. — Ба, да это Михаил! — громко сказал Всеволод. — Верно, ваше благородие. Меня зовут Михаил. Чуть поклонился ему кондуктор, прижимая сумку одной рукой к животу. И Тимофей вдруг понял, что мужчина однорукий, а на месте левого рукава лишь аккуратно простеганный шов. «Мишка из лазарета, тот, которому отрубила руку на лесопилке», — догадался Тимофей. «В него еще была влюблена Лушка из Вяземской лавры». «Михаил, вы нас не узнаете?» — обратился он к кондуктору. «Я сын доктора Макеева, а штабс-капитан его сиятельства князь Всеволод Андреевич». «Господи! Какая встреча!» Лицо Михаила задрожало от радости, а в глазах заблестели слезы. Это нам с Лукерьюшкой подарочек на Новый год. Мы ведь вас, господа хорошие, все время вспоминаем, молебны за ваше здоровье заказываем. И мальчишечек своих вашу честь назвали. Трое их у нас, уже большенькие. Старший Петенька в гимназии учится, отличник. А Тимошка с Севкой близняшки, мамки помогают. Женушка у меня разумница. Михаил выпрямился от гордости свою жену и стал выше ростом. Не поверите, с легкой руки Аполлона Седовича выучилась книги переплетать. Да так ловко! Весь наш околоток к ней ходит, если у кого нужда. К примеру, красивый альбомчик соорудить или книгу починить. Трамвай въехал на Николаевский мост и, чуть покачиваясь, покатил по Конногвардейскому бульвару. Ежедневно, проезжая этим маршрутом, Тимофей каждый раз вспоминал день рождения цесаревича Алексея. Около этого зеленого дома с колоннами они с отцом когда-то встретили чудаковатого малыша, оплакивающего новорожденного наследника престола. Он сулил, что царевич никогда не вырастет, между тем, как Алексею Николаевичу уж 13 лет, и оснований тревожиться за его высочайшую жизнь определенно не имеется. Доехав до своей остановки, Тимофей со Всеволодом распрощались с Михаилом, передали поклон Лукерье с сыновьями и повернули к своему подъезду. «Волнуюсь». Всеволод остановился, погладил рукой отполированные перила лестницы. Совершенно отвык от цивилизованной жизни. Сразу после Михайловского военного училища фронт. Стыдно сказать, забыл, как на рояле играют. Пальцы не гнутся. Господин доктор, вам письмо. Тимофей отшатнулся от неожиданности. Из каморки под лестницей, как петрушка из балагана, вынырнул дворник. Только что принесли. Велено доставить собственные руки. Из Машанска. От Досифеи! Тимофей по-мальчишески улыбнулся, схватил Севу за руку так, что штабс-капитан поморщился от боли и, перепрыгивая через две ступеньки, потащил за собой на ходу, требовательно призывая домочадцев. — Ольга Александровна! Папа! Тетя Сима! Сюрприз! Полюбуйтесь, кого я к вам привел! Первый Новый год, который мы встречаем всей семьей, в полном сборе, констатировал Петр Сергеевич, когда французские напольные часы, принадлежавшие прадеду нынешнего князя Изерского, пробили 12-й раз. Тимофей согласно кивнул и накрыл своей рукой пальчики Зиночки, ощутив в ответ ласковое пожатие. Всеволод, хоть и до нельзя уставший, но веселый, что шептал на ухо матери, она, счастливая присутствием сына, не отводила взгляда от полных любви и нежности глаз мужа. «Я мечтаю, чтобы этот год стал самым лучшим в нашей жизни», — загадал Тимофей. Он подошел к большому настенному календарю и открыл первый лист. Красным тиснением по черному фону там было выведено «Год 1917». Конец книги. Октябрь 2012 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.